Беседа четвертая. Основа пути. Мы начали разговор о магистральном направлении в православном подвижничестве, существо которого составляет внутреннее делание, или, иначе говоря, внутренний подвиг, то есть духовная практика, основа которой – аскетический метод исихазма. Магистральный означает «главный». Но нужно добавить, что это путь еще и прямой, а потому самый краткий и самый надежный. Он ведет нас прямо, прямо внутрь себя, а значит прямо в царство, которое внутрь нас есть. Соответственно, иные пути – это пути окольные, обходные. Они не только длиннее, но они еще и извилисты. На них можно долго плутать, можно и заблудиться. А успеем ли мы и сумеем ли, блуждая окольными путями, выбраться на прямую дорогу и вовсе не потеряться, не пропасть, это еще вопрос. Мы говорили об умном делании, что это целостная система. Метод гармоничного развития. Развитие на всех уровнях. Это самый совершенный практический путь очищения, исцеления и просвещения души, стяжания и удержания божественной благодати. Путь, возводящий к высшим состояниям бесстрастия, живого богообщения и обожение человека. Все это и дает основание святителю Григорию Паламе и его единомышленникам определять это аскетическое направление как преимущественное в христианстве. А нас все это подводит к естественному вопросу. Какова же теоретическая база, лежащая в основе такого единственного в своем роде во всех отношениях преимущественного учения? Ответ имеется и вполне определенный. По сути своей, этот путь является воплощенной в действие святоотеческой, восточно-христианской, богословской традиции. Это осуществление на практике того, что составляет самое существо, самую сердцевину православного учения о спасении. Это реализация того, что составляет истинный смысл и цель религиозной жизни христианина, а именно осуществление на деле святоотеческого учения об обожении. И вот тут уместно поставить еще один вопрос. Что конкретно мы разумеем под таким понятием, как святоотеческое учение? Попробуем в самых общих чертах уточнить, чтобы не оставлять места представлениям неопределенным, расплывчатым и произвольным. Учение святых отцов – это изложение богооткровенных истин из области догматики и аскетики, истин, утвержденных на вселенских и некоторых поместных соборах. Это изложение вероучебных истин, первоисточником которых является Священное Писание, и которые соборный разум Церкви закрепил в Священном Предании. Значение этих истин раскрывалось и уточнялось отцами Церкви в созерцательном опыте богообщения при содействии просвещающей благодати Святого Духа. Таких отцов, которых именуют орудиями Святого Духа и проводниками Святой Божественной воли, Господь сам в нужное время воздвигает на это служение. Вот как о подвиге святых отцов-богословов отзывается один из них, святитель Иларий Пиктовийский. Мы вынуждены говорить о предметах неизреченных, пользоваться нашим слабым словом для раскрытия тайн неизреченных. Заблуждения других вынуждают нас самих становиться на опасный путь изъяснения человеческим языком тех тайн, которые следовало бы с благоговейной верой сохранять в глубине наших душ. Что же по сути своей представляет собой содержание этого учения? Прежде всего, святоотеческое богословие – это богословие обожения. Его еще справедливо называют византийским научным богословием или богословием эпохи Вселенских соборов. Научное в данном случае не означает кабинетное. Наука здесь совершенно особая. Это не интеллектуальные академические разработки, как, например, в западной теологии. Принципы православного богословия в самой основе своей отличны от рациональной латинской схоластики. Даже более того, по выражению святителя Григория Паламы, они являются антитезой томизму, то есть прямой противоположностью. Святые отцы дали миру подлинно созерцательное богословие в самом прямом и точном смысле этого понятия. О его значении скажем позже. А пока только приведем мысль святителя Григория Богослова. Она звучит так. Богословами могут быть лишь утвердившиеся в созерцании. И еще надо заметить, что богословие обожения иногда именуют иначе. Богословие боговидения или богословие живого богообщения. По мысли отцов, идея обожения есть центральная идея православия и необходимое условие святоотеческой сотериологии, то есть учения о спасении. Это стержневое положение у отцов-приверженцев византийской традиции, в том числе и наших. Например, по Паисию Молдавскому учение об обожении является сутью вероучительной проповеди православной церкви и есть выражение христианской идеи спасения. По мысли русского богослова, мученика Иоанна Попова, обожение – это религиозный идеал, в осуществлении которого состоит весь смысл и цель человеческой жизни. Сущность этой богословской системы отражает, например, такая формула святителя Григория Богослова. Наше спасение заключается в нашем обожении. А вот определение святого Дионисия Ареопагита. На высших ступенях созерцания ум удостаивается высочайшего мистического озарения, непосредственного познания божества, в таинственном богословии, в состоянии исступления. Это высшее состояние, единение с Богом и обожение, есть цель движения всего бытия, есть его конечное усовершение. О том, что обожение достигается через практику живого богообщения, говорит и Григорий Богослов. Он пишет, «Богопознание есть путь обожения, и потому путь аскетический». Та же мысль у преподобного Макария Великого. Цель стремлений человека составляет обожение. Средство достижения его – аскетика. Святитель Григорий Ниский к этому добавляет. Спасение в обожении, а средство его – таинство. Итак, При упоминании о средствах спасения и обожения отцы говорят о двух вещах – церковные таинства и аскетика. Одно в отрыве от другого ими и не мыслится. Таинство как средство первичное. В свою очередь, аскетический внутренний подвиг есть средство удержать, усвоить и развить то, что преподано в таинствах. А основным инструментом внутреннего подвига, как мы понимаем, является метод исихазма, то есть та особая духовная практика, которая и содействует стяжанию и усвоению обоживающей благодати. По мере такого стяжания внутренний подвиг ведет человека к достижению бесстрастия, после чего через гармоничное сочетание деяния и созерцания он возводится на вышеестественную степень бытия. Иными словами, кто освободился от страстей, тот стал выше человека и притворился по естеству в божественное. Это святитель Григорий Ниский. Такое притворение в божественное называется еще единением с Богом. И по существу есть уже стадия реального обожения. «Надлежит и мне, — говорит святитель Григорий Богослов, — быть Богом, поскольку Он стал человеком». И далее. «Я буду Богом, когда душа вступит в единение с Божеством». А вот преподобный Максим Исповедник. «Сделаемся богами через Господа, потому что именно для этого человек получил существование». Преподобный Максим подчеркивает, что человек изначально предназначен к обожению. Это его природный логос. Это и есть образ и подобие Божие, по которому он сотворен. Основы учения об обожении даны в божественных откровениях Нового Завета. Вслед за апостолами во II-III столетиях это учение разрабатывают Климент Александрийский и Ириней Леонский. Это отцы предтечи, которые говорят об обожении уже вполне определенно и готовят фундамент для будущего богословского здания. «Спасение есть обожение». Это тезис священномученика Иринея Леонского, тезис, который впоследствии займет ключевое положение в учении Афанасия Великого, Григория Богослова и их сподвижников. Основные черты этого учения сложились в IV столетии, а к VI веку византийское богословие, как считается, вполне сформировалось. На Пятом Вселенском соборе в 553 году с целью упорядочить систему вероучения был установлен круг духовных авторитетов, составлен перечень имен так называемых избранных отцов или признанных отцов церкви. На тот момент это была еще достаточно небольшая группа. Впоследствии с веками уже сама церковная жизнь и духовная практика помогли уточнить и окончательно определить круг наиболее значительных личностей, чье письменное наследие составило основной корпус святоотеческого богословского предания. Мы назовем имена этих великих отцов православия и отметим основные направления мысли, развитые ими в области догматики и аскетики. Это группа великих учителей, святых мыслителей-подвижников, под чьим влиянием, в основном в эпоху Вселенских соборов, сложилась классическая богословская система или учение, которое и именуется православным святоотеческим. Учение, которое, во-первых, отражает в самом чистом и полном виде догматику православной церкви, во-вторых, указывает аскетический путь к обожению, то есть практические методы стяжания посредством внутреннего подвига нетварной божественной энергии. Прежде всего, это святители IV столетия – Афанасий Великий Александрийский и каппадокийцы – Григорий Богослов, Григорий Ниский, Василий Великий. Этими отцами по преимуществу была создана православная триадология. По существу заложены основы христологии и сотериологии. Сформирована святоотеческая антропология. Заслуга святителя Василия Великого, помимо вклада в догматическое вероучение, в развитии основ аскетического богословия и в организации начал монашеской жизни. Экзегетику в ту эпоху представляет святитель Иоанн Златоуст, выдающийся проповедник моралистического направления. Он учил нравственной стороне христианской жизни. Его учение – это учение о деятельных добродетелях. С тех же позиций он истолковывал священные писания. По богословским воззрениям он близок к каппадокийцам. Собственно, аскетическое учение внутреннего созерцательного направления или богословие пустыни созидается группой выдающихся подвижников внутреннего делания. В том же IV столетии это преподобный Макарий Великий, египетский. Он не только практик, но первый крупный теоретик внутреннего делания. Далее преподобный Варсонофий Великий, VI век. Это высокий созерцатель, давший разрешение многим практическим вопросам аскезы. Затем преподобный Иоанн Синайский, лествичник, VII век. И преподобный Исаак Сирин, VII-VIII века. Писание этих двух отцов своего рода Библия аскетики. Это училище исихазма, путеводительство от деяния к созерцанию. В эту же эпоху богословие получает мощный импульс развития в лице еще трех духоносных личностей. В VI веке открыты тексты святого Дионисия Ареопагита. Они повлияли на все последующее формирование богословской мысли. В VII столетии преподобный Максим Исповедник придает законченную форму христологии. Кроме того, он значительно развил учение о обожении. Он же дал православию учение о воле и произвел глубокий синтез мистических откровений, полученных его предшественниками. В VIII веке преподобный Иоанн Дамаскин обобщает, осмысляет и систематизирует весь имеющийся богословский материал. Следующим крупным явлением на рубеже X-XI столетий стало духовное творчество преподобного Симеона Нового Богослова, обогатившего и чисто богословский, и аскетические аспекты учения своим авторитетом практика, созерцателя нетварного света, окончательно утвердившего и опытно доказавшего возможность для каждого христианина прижизненного стяжания состояния обожения. Его учение произвело настоящий переворот в умах современников, доказав, что основным путем к богопознанию является исихазм. Своим творчеством преподобный Симеон как бы ознаменовал завершение эпохи Вселенских соборов и подвел итог тысячелетней работы святоотеческой мысли, уже окончательно зрелой и восторжествовавшей над всеми лжеучениями. И, наконец, последний завершающий этап – это деятельность двух великих мужей XIV столетия. Во-первых, это преподобный Григорий Синаит, который в широком масштабе воплотил на практике аскетические идеалы учения о внутреннем делании, возводящем к состоянию обожения. Он основал целый ряд монастырей исихастского типа, широко проповедовал умное делание и вел не менее широкое практическое обучение. Он оставил выдающихся учеников, просвещавших учением о созерцательной жизни и непрестанной молитве народы Болгарии, Сербии, Румынии и Руси. И, во-вторых, это святитель Григорий Палама, который не только дал полный синтез богооткровенных идей, раскрытых еще великими каппадокийцами в IV столетии, но и довел их до догматической завершенности, что и было на догматическом уровне утверждено и закреплено Константинопольскими соборами XIV века. Именно тогда, в период паламитских споров, учение об обожении получает наиболее полное богословское осмысление и вместе с тем окончательно канонизируется статус исихастского метода внутреннего делания как магистрального пути православной аскетики. Все это благодаря святителю Григорию, которого именуют богословом нетварного света. В сознании церкви святой Григорий Палама признан четвертым богословом. Традиция приобщает его к великой триаде самых возвышенных умов Иоанна Богослова, Григория Богослова, Симеона Нового Богослова. Такое положение Григория Паламы, четвертого лица в ряду светил нашей церкви, отражено в иконографии Афона и Греции и закреплено в гимнографии, в богослужебных текстах греческой и славянских церквей. Мы назвали 15 имен, но мы обозначили только ключевые фигуры. Нам важно выделить ядро. Разумеется, духовных мыслителей, писателей, проповедников и богословствующих умов, представителей магистрального направления, приверженцев исихастской традиции, в церковной истории намного больше, в частности, все авторы добротолюбия. Кроме того, к ним примыкают отцы деятельного направления. Например, в IV столетии это преподобный Ефрем Сирин, видный экзегет и нравоучитель, а прежде всего теоретик и практик внешнего направления аскезы, то есть пути суровых подвигов плоти. В его писаниях, как и в беседах Иоанна Златоуста, Феодора Студита и некоторых других отцов, ничего не найдем о созерцании и исихастской практике. Сфера их интересов – внешняя сторона деятельного подвига. Но вклад их в созидание святоотеческого учения неотъемлем, поскольку без деяния нет созерцания. Мы, повторю, указали прежде всего на ключевые имена. И что важно отметить, практически все эти люди – истинные созерцатели. Свои познания они получили из первоисточника, из-за уст Божиих, в непосредственном молитвенном откровении. Жертвенным служением этих подвижников порой ценой их собственной жизни, воздвигалось монументальное здание святоотеческого богословия, которое человечество получило от них в наследие. На этом, собственно, завершился процесс созидания. Мы обрели цельную, законченную в своем совершенстве систему. В последующие века наблюдается не то чтобы ее развитие и даже не усовершенствование. Скорее, это процесс творческого воплощения. Учение воплощается в жизнь, воплощается под действием самых разных исторических условий и культурных влияний. Оно проявляет себя в разнообразии форм и направлений. При этом остается неизменным по существу и сохраняет свою цельность. Жизнь церкви уже не требует разработки каких-либо новых догматов. Святые отцы, последователи магистрального направления, среди которых и наши соотечественники, уже не разрабатывают новых аскетических учений. Отцы отныне – это ваятели живой традиции. Они воплощают ее на практике в своем духовном творчестве, согласуя со своим временем, местом и обстоятельствами. Можно пояснить это на примерах. Взять, скажем, преподобного Никодима Святогорца. Или еще более яркий пример — наш преподобный Нил Сорский. В его писаниях мы не найдем ничего нового в отношении скитского устава или внутреннего делания. Старец Нил не имеет какого-то своего учения. Напротив, в своем уставе он прямо пишет: «Я многогрешный и неразумный, собрав от святых писаний то, что сказано духоносными отцами на эту тему, записал себе это на память. Это немногое сказал я не от себя, но от святых писаний. Я только пересказываю божественные писания святых отцов». Точно то же можно сказать о писаниях Иосифа Волоцкого, Максима Грека, Паисия Молдавского или Игнатия Кавказского и других. Великая заслуга этих святых в том, что они раскрывают вселенское святоотеческое учение, интерпретируя его в соответствии с современностью. Итак, мы назвали великих учителей церкви, труды которых составляют основу святоотеческого учения. И завершился этот список славным именем святителя Григория Паламы. Но не вполне завершенной осталась тема, связанная с его именем. Одно остается добавить. Иногда встречается такое представление, будто учение о стяжании обожения путем внутреннего делания, равно как и первенство в разработке учения о сущности и энергиях, принадлежат преимущественно святителю Григорию Паламе. Но это далеко не так. Святитель Григорий, можно сказать, завершил процесс, начавшийся за тысячелетия до него. Выражение «только завершил» не умаляет церковно-исторического значения богословского подвига святителя. Он завершил этот процесс с триумфом, который стал очередным торжеством православия. Но мы хотим подчеркнуть ту мысль, что учение исихазма и в теоретическом, и в практическом направлениях осваивалось с самого начала христианства. А учение о сущности и энергии, в принципе, разрабатывалось уже великими каппадокийцами. Когда Григорий Палама учил о возвращении ума в сердце, об очищении и просвещении обожения человека, он также не создавал свою богословскую школу. Он выражал все то же церковное предание в том же направлении, что и другие отцы, в том числе Василий Великий и Григорий Богослов. Принципы исихазма явно отражены в учении святителей IV века. Каппадокийцы определенно говорили об исихазском образе жизни, при котором сердце очищается от страстей, и человек восходит к боговидению. Например, Василий Великий в своих трудах часто упоминает о созерцании и учит тому, чтобы, цитируем, «ум, не рассеиваясь по внешним предметам и не развлекаясь миром под влиянием чувств, входил в самого себя, а от себя восходил к мысли о Боге». Но чем не цитата из текстов Григория Паламы? А вот известное поучение Григория Богослова о непрестанной умной молитве. «Памятовать о Боге необходимее, нежели дышать. Кроме сего, не должно и делать ничего иного». Идеалом Григория Богослова всегда был уход в пустыню. По натуре это был истинный исихаст. Сам он так говорит о своем внутреннем устроении. «Мною владеет привязанность ко благу безмолвия и уединения, который едва ли любил так кто другой из занимающихся науками». Жизнь в уединении и безмолвии, которую Григорий Богослов опытно изведал, он называет священным убежищем. А вот что он пишет о созерцательном опыте. «Всего лучше, замкнув чувства, отрешившись от плоти и мира, собравшись в самого себя, не касаясь ни до чего человеческого, беседуя с самим собой и с Богом, жить превыше видимого и носить в себе божественные образы, не смешанные с земными и обманчивыми впечатлениями, быть непрестанно истинно чистым зерцалом Бога, приобретать ко свету свет и, находясь еще на земле, оставлять землю и быть возносимому духом горе». Вот каков чисто исихазский идеал, к которому всей душой устремлялся святитель Григорий Богослов. Что же касается Григория Паламы, то его деяния и его учения не только были утверждены Константинопольскими соборами XIV века, но, собственно, послужили богословским основанием для этих так называемых паламитских или исихазских соборов, авторитет которых, как считается, не уступает авторитету соборов вселенских по существу и по характеру принятых на нем догматических решений. Имеются в виду прежде всего четыре собора, созывавшихся в десятилетний период, дважды в июне и июле 1341 года, затем в 1347 и 1351 годах. Чуть позже, на соборе 1368 года, решения предшествующих соборов были еще раз подтверждены. Тогда же, всего через 8 лет после кончины Григория Паламы, он был канонизирован с таким определением: «Великий подвижник, защитник веры и благочестия, непоколебимый столб православной церкви и соревнователь святых апостолов и святых отцов вселенских». На этих пяти соборах опыт и богословие исихастов получили окончательное церковное признание. Метод умно-сердечного делания Иисусовой молитвы был признан практикой, необходимой для всех христиан, а не только для монашествующих. Тогда же был утвержден составленный святителем Григорием Святогорский Томас, документ, который во многом стал источником всех дальнейших соборных решений XIV столетия. Было принято исповедание веры Григория Паламы, которое в совершенной форме выразило общецерковное учение по всем основным богословским вопросам. Вместе с тем было осуждено как неправославное учение Варлаама и Акиндина. По сути своей, Исихастские соборы стали продолжением VI Вселенского собора и завершили его деяния по ключевым направлениям. Среди основных догматических положений, утвержденных в 1351 году, прежде всего учение о различии между божественной сущностью и нетварными энергиями, о непостижимости и неприступности сущности Божией, о возможной причастности человека к божеству по энергии, но не по сущности, о возможности благодатного единения человека с Богом, о возможности прижизненного обожения человека нетварной божественной благодатью. Напоследок одно важное примечание. Сегодня, спустя 7 столетий, по-прежнему есть люди, по сути, отвергающие учение исихазма. Это те, кто утверждает, что ныне время не то, что сегодня нет места высокому духовному подвигу, что нет наставников-старцев, а без них нельзя научиться умной молитве, что ныне недосягаем благодатный дар молитвы непрестанной, что в миру недостижима молитва истинная, сердечная, что недоступно уже ныне стяжать при жизни благодать созерцания и обожения. Те, кто так мыслит антиисихастски, не учитывают всей серьезности того обстоятельства, что на них распространяется соборное осуждение 1341 года. Константинопольский собор не просто осудил антипаламизм Варлама Калабрийского и Григория Акиндина, но сверх того на нем были анафематствованы, так сказать, авансом на все времена, все будущие противники учения Григория Паламы. Синодальный Томас против Варлаама гласит: «Если и кто бы ты ни был еще в том же когда-либо будет уличен, или как верящий, или как говорящий, или как пишущий против этого святителя Фессалоникийского, а точнее против святых богомудрых отцов и против нашей церкви, то мы то же самое применительно к таковому постановляем и такому же осуждению его подвергаем, будь ли он из числа священнослужителей или из числа мирских».